Морок тот не минул и тогда, когда я самокип разводить стал щепою вперемешку с сосновыми шишками. Задул снизу огонь и трубу сверху приладил. — На кой труба-то? — спросил дядя Пафнути. — Для тяги, как в печке. Дым из трубы повалил столбом крученым. В получасе вода забулькала, разлил я чай в кружке, дядя Пафнути пил и покрякивал. Вкуснее, чем в печи. Царь Алексей Михайлович так-то тоже деда похваливал. Племянник твой давеча мне встретился на карауле. Пойдешь до дому, захватишь ему квасу. Знамо дело, — возрадовался я. Может, сызнова цветочек лазоревый увижу, — думалось мне. Забыл сказать, — спохватился дядя Пафнутий. На медне спрашивали тебя тут. Кто? Звонарь из Кронштадта. Какой звонарь? — удивился я. Не знаю уж, какой он там звонарь, но человек душевный. Ополдень ага Садык, тряся усами аки муравей, повел купать рыжего на фонтанку. Дядя Пафнути велел мне идти с ним, чтобы я привыкал к рыжему, а он ко мне. Челмастый персиянин держал в деснице посох, чтобы иной раз слона ткнуть. Однако тому посох был бы без надобности. Рыжий сам знал, где повернуть, а где напрямки. Берег для купания был неудобен весьма, крутой и осыпчивый. Рыжий шел вдлинь берега, покуда не показалась отлогая коса на излучье. Тогда вода в фонтанной речке была светлая и чистая. Это только при императоре Павле Петровиче, царствие ему небесное, ее запоганили. Так что не только слону, а и честному люду лезть в нее стало не можно. Смрад и грязь. Рыжий в воде принялся поливать себя со всех боков. Я тоже в речку плюхнулся, а Ага-Садык сидел на бережку, посажком слепней от себя отгонял, а я сажонками плаваю в круж рыжего. Он возьми и посади меня хоботом к себе на загривок. Потер я ему бока, да руками разве отмоешь? Надумал в другорядь швабру с собой прихватить, чтобы драить слона как положено. Заморская скотина тоже чистоту любит. Откупались мы с рыжим, вылез он из речки со мною на загорбке. Почуял я, гарью со стороны потянуло, где Сочи лесная. Из нее мы коренник возили с тяти для растопки. И покуда брели к амбару, мгла белесая поднялась по кромке, где небо с землею обнялись. Рыжий тоже учуял. То ходу прибавит, то хобот норовит поднять, нюхает. Откуда гарь наползает? К исходу дня все заволокло сизой мглою. Дядя Пафнутий сказал, что горит коренник, лето жаркое, какого под ней в Питере не бывало. Огонь в землю проник пламенем внутренним. Когда вернулись, отнес я племяннику дяди Пафнутия Митьке бутыль с квасом. Митька приложился к горлышку и враз ее ополовинил. На зное весь взмок, а кислица пуще жажду талит, чем вода. Фу! — отдулся Митька. Летом преешь в чертовом сукне, а в зиму без шубы дрожишь. По что без шубы-то? Командир говорит, не положено. А что семеро мужиков откараулили в стужу и померли в лихорадке, то у них положено. Семерых без лапотников в один кафтан загнали. Слышь, чего я хочу спросить у тебя? Тут в саду пещера, а в ней музыка с перевалами славно так играет, а музыкантов нету. Так кто водяной орган? Вода по трубам льется, и у каждой трубы свой голос. Одна труба от самокипа у меня была. Достать труб поболее, так, может, и самому музыку устроить. Только мне у Митьки нужно было выведать иное. И кто же эту музыку слушает? а фрейлины соберутся, кофе с вином попивают и музыку слухают. Что им еще-то делать? Небось, в каретах ездят? Или в каретах, или так? Как их кличут, что боком в седло садятся? Кто? Да бабы. Во, амазонки. Привираешь, Митяй, во что же не одеты? Платья длинные такие, все из атласа. А по что в седло боком? Да седла у них на один бок, баба-то не в портках, а в юбках. Амазонки, брат, юбка ни к чему. Они всю жизнь телешом скакали. Ой, не могу, Митька застонал, телешом. Расскажу в казарме, не поверят. Видать, грамотность не на пользу мне пошла. Реку Митьке как человеку, а он меня не разумеет. Может, и вправду у меня ума два гумна да бани безверху. Чудной ты! Митька картузом обтер взапрелый лоб и сусало. Чего на воскресенье удумал к роздыху? К тяте с матушкой наведаюсь. Езжай в субботу, я скажу дядьке, чтобы пораньше тебя отпустил. А мы на расшиве в Кронштадт сходим. У меня там матрос знакомый служит. В трактир пойдем, к девкам заглянем. Трактиры девки меня не блазнили, однако и отказывать Митьке я не стал. Степка обыкнулся с новым жильем, и я без опаски брал его в слоновый амбар. В обрат он уже сам летел. Когда он впервой рыжего узрел, тут же взлетел ему на хобот. Рыжий его в хапь концом хобота взял. Степка испугался, заверещал по-латински. Слон Степку выпустил. Тот уселся ему на хребтину и перышки на крыльях стал перебирать. Степка шастал по шкуре слоновой, что-то выщипывал из нее, будто червяков да жучков из борозды. Рыжему оное было к удовольствию немалому. Наберет воды в хобот и то место поливает, а заодно и Степку. Степка лопочет по-своему, трепыхается под струей, вцепится в другой бок и сызнова клювом примется работать. К исходу дня засыпал я в бадью пшена, сваренного на печи. Рыжий ощупал варево, и Степка тут как тут сел в бадью и тоже клевать принялся. Слон хобот убрал, и, покуда Степка не насытился, все ждал. Добрая скотина была, хоть и веры басурманской. Однако я забыл, что дядя Пафнутий виноградного вина доливает в пшено. И вижу, Степка взлетел через силу на маковку рыжему, завалился на бекрень, клюв раскрыл и взял низами, коль славен наш Господь. Но чисто пьяный Тимофей, без сапог да в перьях. А мгла дымучая над Питером стала еще гуще. Солнце в мироколице застыло, ровно рыбий пузырь в бельмастом море. Пламень подземный без устали землю поедал. Сызнова, видать, недород будет. Бестравное лето зимой скотину побьет. И на живые артели пуще прежнего на дорогах армаять начнут. А уж про бродяг безымянных, родство скрывающих, и говорить нечего. В белокаменные мужики станут с голодухи пухнуть, как и допреж, и умирать на дощатых мостовых. Дядя Пафнутий на медне говорил, что правительство опять разрешило подавать нищим милостыню. Во все века православные цари оного не ведали наложить запрет на нищенство. Тишайший Алексей Михайлович самолично ходил по тюрьмам с подаянием. Видать, запретом тем умыслили силком заставить народ работать, а не вышло. Нищих-то и беглых стало еще более. В те поры начали меня дума одолевать. Отчего так на свете устроено? Кому колодки да цепи, а кому хрусталь да атлас? В пятницу мы с дядей Пафнутием получили бумагу от комиссара для седельной казны, чтобы на наших лошадей выдали новые сбруи, хомуты и поводья. Прежние поизносились весьма. Ходили мы от одного канцеляриста к другому, все подписи собрали, новые печати ставили, однако всякий раз опять чего-то не хватало. «И так они беспречь гоняют?» — спросил я дядю Пафнутия. «В летошнем году с неделю пороги обивал. А хит Липман печати и руки не приложит. Сам Берон гроша ломанного не увидит. Истый арит и алкач, чтоб ему вариться на том свете в родной смоле». Потолкались мы еще у всяких столов, и прыщавый канцелярист провякал нам, что седла можно получить хоть в сей час, а с хомутами да сбруями надобно сызнова идти в конюшенную контору, понеже не на той бумаге прошение написано. Но и народ. Барашка в бумажке и тут ждали. — Да мне седла не потребны, — вскипел дядя Пафнутий, аки дедовский самокип. В хозяйстве все могло сгодиться. Чего он перечил канцеляристу? Ткнул я его под лопатку. Он обернулся, а я ему моргнул. — Ай, взять! — шепнул он. — Сбегаю к комиссару, а после в конюшенную контору. Комиссар отписал мне новое прошение, и я понес ее в конюшенное ведомство. В палате стены были обиты тканными шерстяными обоями. В приемной стояли напольные часы в мой рост, видать, английской работы. Стулья и кресла бархатом обиты, и два зеркала, каждое в полторы сажения ввысь. Глянул на себя и узрел свою персону с маковки до пят. Ладный парень был. Устроил картуз на бекрень и стукнул сапогами по паркету. Смотрю в зеркало. А за спиной Петька куцый возник, как лярва непрошенная. В треуголке и зеленом кафтане с красными обшлагами. И в парике с буклями. — Тебе чего здесь? — спросил он всерьез, но чисто генерал. — Подпись нужна. Канцеляристы умучили. — Давай сюда. Куцый взял у меня бумагу и сгинул за дубовой дверью главного шталмейстера. Английские часы бомкнули, и Петька встал передо мной, как лис перед травой, отдал мне писульку и сказал: «Чего еще затребуется, сразу ко мне иди, чать земляки. А ты теперь кто будешь?» «Смотритель на конюшне обер-камергера». И в зрачках Петькиных неторопко уст таракани шевельнулся. «У самого Берона служил. Из грязи да в князи. Тоже не в сказке сказать, не пером описать. На кого же он доносил, коли Берон конюшем его сделал в своей вотчине? Да и то сказать. В аду и на пору хоть кочергой за место вил подсадит, и то легче. А на грешной земле и подавно свой заступник потребен. Без Петьки мы бы еще 3 дня по канцеляриям пробегали. На бесчестие и слухач благороден». В сидельной казне дядя Пафнутий повел меня в малую залу, велел ключнику отомкнуть замок на дверях. «Глянь на Лизетку», — сказал дядя Пафнутий. Встали мы на пороге. Я узрел высокую стройную кобылу при полном приборе. Грудь, холка, крестец, бабки — вся с досугом. А копыта, как у аргамака, стаканчиками. Круп, однако, тяжеленник был малость, а так красавица. Стояла она, будто живая, и глазом стеклянным на нас взирала, будто вот-вот запрядает ушами. На Лизетке царь Петр под Полтавой войска на шведов водил, — сказал дядя Пафнутий. — Хороша, куда уж лучше. — У Берона лучше, — ответил дядя Пафнутий, когда мы седла и хмуты со сбруями на телегу уложили. Егонный фаворит 1000 стоит немалых, вороной испанский жеребец. Сам-то бывший конюшей, карточный алырь, выполз в полюбовники императрицы. Видать, царь Петр в гробу перевертывается, Что не делал, все хинью пошло. Тогда воровали, да страх знали, боялись гнева царского. В субботу дядя Пафнутий приказал вычистить пол в храмине от навозу, засыпать напилок и песку, дал мне новое седло и отпустил в раменки. Напоследки попили мы чаю, ага Садык в ту пору на коврике молился у себя во флигеле. Ты, дядя Пафнутий, упредил я, с конюшем Берона держи ухо востро. Он барина моего сгубил, на отца Василия донес. То мне ведомо допрежь тебя, — ощерил щербатый рот дяди Пафнутий. Откуда? Не твоего ума дело. Заседлал я нашего жеребца и потрусил через первый сад к менажерии, чтобы лизуна сахарком побаловать. Пересек одну просыть, еду через орешник, выехал ко второй просади и вижу, бегут, задрав подолы, две девки. Одна в голубеньком сарафане, цветочек лазоревый, кудри по плечам сыплются, крестик в прогалке груди прыгает. А вторая истинно принцесса, платье затянуто, парик чуть не на аршин вверх. А за ними медведь на четвереньках катится. Догадался я, в чем дело, спрыгнул с жеребца и в переймы лизуну выскочил. Лизун увидел меня, вспрял на задние лапы и принялся принюхиваться. Учуял знакомый дух, захныкал и ко мне припустил. Я сахару достал и принялся кормить его. Матереть стал медвежонок, стаймя уже мне по плечи. Оглянулся я, а цветочек лазоревый с принцессой, затянутой в поясе Акиоса, остановились и в мою сторону зыркают. Машу я им рукой, дескать, не трусьте, девки, идите сюда. Они что-то свое залопотали и начали ко мне подбираться. Цветочек лазоревый на меня показал и молвил. «Вене, виде, вице!» Пришел, увидел и одержал Викторию, вторил я им по-русски. Небось, цветочек лазоревый тоже у своей принцессы латыни обучалась. «Ах!» — плеснул руками цветочек лазоревый. «Кто вы, наш спаситель?» «Какой я спаситель?» — отвечаю. «Мишка-то ручной, видать, в ограде проем нашел». Осиная принцесса сказала что-то цветочку лазоревому по-заморски, и они обе смехом залились. «Можно его погладить?» — спросила осиная принцесса. «Отчего ж не можно, ваше высочество?» Они пуще прежнего засмеялись. Я и вовсе не знал, куда себя девать. «Вы ошиблись, юноша», — молвила осиная принцесса. «Ее высочество перед вами». И ручкой на цветочек лазоревой указала. «Принцесса Анна, а я ее верная подруга Юлия». Мне бы, не сходя с места, скрозь землю провалиться. Господи, думаю, Арясина, принял ее высочество за девку простую. Межеумок лапотный. Гляжу в принцессины очеса. А они у нее под цвет ее сарафана, голубые, ровно синь море. И не верится, что передо мною царева наследница. Вот ее другиня, иное дело, платье поди на китовых усах, бочкастое. — Как вас зовут? — спросила принцесса Анна. — Я молчу. — Или вы путешествуете инкогнито? Инкак никто, помыслил я. Опомнился, сорвал картуз. «Зовусь Асафием, родом из Миловзорова, ваше высочество». «А как вы тут оказались?» Ее высочество платочек на голову накинуло и у шейки концы стянуло. Локотки у нее были в ямочках и такие же ямочки на щеках разгарчивых. «В глазах у меня туман. Чудится, будто не со мною все происходит, будто во снях. И хочу удрать от них. Ни у кого не видал я таких синих глаз, ровно бирюза с поволокою. Домой собирался к матушке и тяте. Тут она сняла с руки перстенек серебряный и мне его протянула. — Возьмите, рыцарь, вы заслужили награду. — Грациос эго! — буркнул я с перепугу. Хотел перстенек на указной палец надеть, не лезет, на средний тоже, только на безымянный в аккурат пришелся. — А откуда ваш Росинант? — и головкой в сторону жеребца кивает. — А лизун все лезет ко мне в карман. Я ему последний кусок сахару скормил. — Родич испанского фаворита, — ответил я. — О-о-о! — воскликнула другиня Юлечка. — Наш рыцарь знает, возможно, и о Дон Кихоте. — Как вы находите? — спросила принцесса Анна. — Я похожа на Дульсинею из Табоса. — Ваше высочество, вы аки цветочек лазоревый, ей-богу! Принцесса улыбаться перестала, переглянулась с другиней и молвила. — Странное совпадение. Помнишь цветки у моей головы, что я увидела, когда проснулась? Ну, там, на полянке. Другиня ответила по-заморски, а цветочек лазоревый протянула руку к моей Варе. А я смотрю и думаю, эко невидаль руку, я бы тебя в обе щечки расцеловал. Однако принцессам вестимо только ручки положено. Взял я ее ладошку в свою пятерню, приложился к перстам ее, и дух мне в башку несказанный ударил. Небось, шел такой от грецких богинь, что амброзии не только нутро, но и персты умощали. А можно и вторую. Дух будто от яблочка аркадского. «Санкта симплицитас!» — воскликнула принцесса и залилась пуще прежнего колокольчиком. Провела по Варе моей перстами духовитыми. Видать, благуша меня считала, да с радости и впрямь заблажнел я вовсе. Гнал я коня по большаку, сходы на тропот, с рыси на стельку, однако в себя вошел с полдороги и пустил жеребца шагом. И все на перстенек поглядывал, на камушек бирюзовый дышал, рукавом протирал, а он еще ярче светиться начинал. Молодому море по колено, а земля с арбуз, потому пустяк всякий душу хмелит, и пылинка любая становится дороже главного армянского бриллианта в короне императора Павла Петровича, что в 200 каратов. Любой казны дороже, покуда кикимора придет кудель безгласно и не коснулась еще души молодецкой корявой лапой своей.